Глава 11. Вольер Майя располагался в самом дальнем углу обширного помещения. Наверное, потому, что это был самый большой вольер, оборудованный по собачьему VIP-классу. Во всяком случае, подстилка под псом по составу напоминала памперс. Попка вашего малыша всегда сухая. А наш малыш почувствовал нас издалека. Когда ветеринар открыл дверь, ведущую в собачье отделение, в уши мгновенно винтился громкий, восторженный какой-то щенячий визг. Товарищи, по несчастью, тоже не молчали, но крик «Плач Майя» перекрывал все звуки. «Слышите?» — усмехнулся доктор. «Это он вас почуял. Молчал ведь все время». «Май!» — Ника рванулась было к вольеру, но я успела подхватить дочку на руки. «Малыш, тут бегать нельзя, ты нервируешь больных животных». «Мама права», — Эскулап поправил очки. «Шуметь и бегать здесь запрещено. Если честно, детей мы в это отделение вообще не пускаем, но для тебя решили сделать исключение. Ты нас не подведешь?» «Я буду слушаться», — пообещала дочка. «Честно, только...» «Мам, ну почему мы опять стоим? Май же плачет». Пес действительно скулил все громче. К визгу добавились странные скребущие звуки. «Идемте быстрее», — ветврач взял меня за локоть, «а то ваш мальчонка разнесет сейчас вольер. Слышите, это он лапой сетку порвать пытается». «Маюшка, маленький, не плачь», — и мы заторопились к нашему найденышу. Чем ближе мы подходили, тем плотнее становилось поле безумного восторга и бесконечного счастья. Лежавший, как и говорил ветеринар, возле самой сетки пес, больше похожий сейчас на древнеегипетскую мумию, скреб передней лапой, разделяющей нас преграду, стремясь побыстрее дотянуться до любимых хозяев. «Парень, не суетись, тебе по породе не положено», — шутливо ворчал доктор, открывая дверь вольера. «Мы сами к тебе войдем». «Май!» — дочка ужом вывернулась из моих рук и бросилась к загипсованному другу. «Я так соскучилась! Где ты был?» Малышка присела перед псом на корточки и ласково прикоснулась к торчавшей из бинтового кокона мордуленции. Радостный визг перешел в нежное поскуливание. Май, дрожа от счастья, лизал маленькие ручки, не сводя восторженных глаз с лица девочки. Наконец-то все уладилось. Наша семья опять вместе, в полном составе. Самое страшное позади. А болезни? Ну что болезни? Справимся. И с приступами нашими непонятными, и с травмами Майя совсем справимся. И вдруг... «Осторожно!» — завопил ветеринар и подхватил Нику на руки. Дочка пару мгновений удивленно смотрела на окровавленную правую ладошку, а потом ее глаза переполнились обидой, болью и слезами, и малышка расплакалась. Нет, она не ревела громко и самозабвенно. Малышка плакала тихо и горько. Очень горько. А внизу, на подстилке, хрипло рычал зверь. И именно так преданный пес, друг и нянька, внезапно превратился в свирепо скалившегося волкодава. Май по-прежнему не сводил глаз с Ники, но сейчас во взгляде пса не было и тени любви, только клокочущая ненависть. Теперь я, кажется, поняла этимологию слова «ступор» — тупо таращиться. Именно этим я и занималась первые секунды, превратившись в произведение скульптора-авангардиста. Почему авангардиста? Потому что глаза мои разъехались в самые неожиданные места, уточнять, в какие именно, не стану. А Май тем временем пытался подняться, захлебываясь рыком. Но сделать это, будучи закатанным в гипс, как в бетон, достаточно сложно. Но пес тянулся и тянулся к ноге доктора. Он не мог достать Нику, поднятую на недосягаемую для него высоту, и, обезумев от злобы, хотел вцепиться в любого. Правда, гораздо ближе к гиганту стояла я, но на меня Май совершенно не обращал внимания. А и правильно, чего реагировать на чугунную болванку? Был бы пес здоров, Он, вероятно, снизошел до поднятия лапы и орошения болванки, но сейчас искомая задняя лапа была плотно упакована в гипс. «Мама, почему он так?» Жалобный голосок моего ребенка, плачущего не от боли, а от обиды, стал волшебным пенделем, выкинувшим меня из ступора. Я выскочила из вольера следом за почти бежавшим ветеринаром. «Доктор, с рукой что-нибудь серьезное? Он не прокусил кость?» «Кажется, ничего страшного, но следует осмотреть в операционной». Эскулап озабоченно рассматривал окровавленную ладошку Ники. «Почему в операционной? Швы накладывать надо?» «Не знаю. Сейчас увидим». «А в операционной, потому что там нужны свет, медикаменты и инструменты». «Но лекарства ведь собачьи?» «Да уж, моя способность задавать кретинские вопросы, вижу, никуда не исчезла. Жаль». «Йод, зеленка и перекись водорода применимы ко всем. Людочка!» Из какого-то вольера вышла медсестра с капельницей в руках. «Запри, пожалуйста, вольер с ирландским волкодавом и будь осторожнее. С псом что-то неладное. Надо взять анализ на бешенство, причем срочно». «Вениамин Сергеевич, так мы же еще вчера перед операцией взяли». Девушка испуганно смотрела на руку моей дочери. «Это что же, пес ребенка укусил? А ведь такой спокойный был». «Людочка, сделай, что я тебе сказал, и бегом в операционную. Надо девочке рану обработать». «Бешенство? Май бешеный? Этого не может быть. Хотя... нет, не хотя. Совсем не хотя. Я потом разберусь, что тут к чему. Сейчас главное — моя дочь. Мне очень хотелось забрать ее у доктора, прижать к себе, утешить. Но пока нельзя. Господи, хоть бы ничего серьезного». Клыки волкодава легко могли раздробить нежную ручку. Но не раздробили. Май лишь слегка прокусил кожу на ладошке, словно в последний момент сдержал стальной захват челюстей. Вот теперь меня затрясло. Когда доктор промыл перекисью водорода ранки, и я увидела лишь небольшие дырочки на коже Ники и представила, что осталось бы от руки, грызани волкодав в полную силу. Кровь больше не шла. Врач наложил на ранки марлевую салфетку с какой-то мазью и аккуратно забинтовал, словно надел на ручку белую рукавичку. На протяжении всей процедуры дочка сидела у меня на коленях и ни разу не пискнула, хотя приятными врачебные манипуляции назвать сложно. Ника, сгорбившись, словно старушка, смотрела в окно и молчала, лишь горько вздыхала. «Умница!» Доктор, завязав аккуратный бантик, одобрительно погладил малышку по голове. «Впервые встречаю такую храбрую и терпеливую девочку. Другая орала бы мне прямо в ухо и руку вырывала, а ты просто молодец». «Дядя!» — Ника перевела на него безжизненный взгляд. «Почему Май меня укусил? Что я ему сделала? Почему... и почему он так страшно рычал? Ведь он радовался сначала, я знаю, а потом... потом...» Губы девочки задрожали, но она справилась, удержалась от нового плача. «Потом Май вдруг стал чужим. Он ненавидел меня. Мама, почему?» Малышка обняла меня за шею и прижалась изо всех сил, словно пыталась спрятаться в маму, как детеныш в кенгуру. Что я могла объяснить, когда сама не понимала ничего? Молниеносное превращение сходящего с ума от радости пса в злобного монстра выбило меня из колеи или вбило в нее в колею по плечи. Торчу вот теперь в жирном черноземе, не понимающий на ветеринара таращусь. А ветеринар тем временем пытается протереть в стеклышках своих очков дырку, остервенело полируя их краем халата. Вернее, голубой докторской пижамки, и моих непонимающих глаз в упор не замечает. Швырнуть в него глазами, что ли? Вот только не умею глазами швыряться. Стрелять иногда получается, но ситуация не та. Придется снова включить звук. Скажите, что случилось с Маем? Неужели он действительно бешеный? Если честно, я сам ничего не понимаю. Очки вернулись на переносицу, но помочь владельцу сфокусировать взгляд не смогли. Ветеринар смотрел куда угодно, только не в нашу сторону. Наверное, он очень жалел, что отправил Людочку обратно к хвостатым пациентам. Сейчас сделал бы вид, что у него к девушке неотложное дело, а пока вид делал его. Но отвязаться от меня очень сложно, тем более, когда дело касается моего ребенка и моего только что обретенного пса. Вы так и не ответили на мой вопрос. Это бешенство? Не уверен. Воду пес пьет с удовольствием, агрессии до сих пор никому не проявлял. Вам обрадовался, это было видно. Может, девочка случайно причинила ему боль? Неужели большую, чем вы во время перевязок? Да, вы правы. Не знаю, что вам сказать. Честно. Подобное поведение может повториться? Знаете, если собака позволяет себе обидеть ребенка один раз, рецидив возможен. И что же нам делать? Пока будем лечить пса, наблюдать за ним. Посмотрим на его поведение после выздоровления. Но ребенка сюда приводить больше не стоит. Навещайте, если не передумали сами, без девочки. Или и вы больше не придете. Приду и буду ходить, пока не разберусь в причинах происшедшего. Если вариант бешенства исключается, я этого не говорил, мы сделаем еще один более тщательный анализ, и только потом версию бешенства можно будет исключить. А могло повлиять на психику пса его участие в собачьих боях? Естественно, у людей крыша едет в условиях постоянной агрессии, что же говорить о животном? К тому же, как вы говорили, постоянно избиваемым животным. Вполне вероятны приступы неадекватного поведения. Ветврач оживился, возможность объяснить поведение симпатичного ему пса вдохновила его. И я очень рад, что вы не отказываетесь от него, несмотря на то, что пес едва не покалечил вашу дочь. Если бы захотел, покалечил, но Май сумел сдержать себя. Слышишь, Никусь? Да, равнодушно ответила девочка, ставшая вялой и апатичной. «Мама, я домой хочу».